66. Гражданин проспамши. Нет ни рубля. Жена ушла к соседу. И выпер геморрой, как на беду. Пей и ликуй, что не случилось это с тобой, брат, в 37-м году. А. Мне приснился страшный сон. Я арестован по доносу Торможенко и приговорен к расстрелу. Не помогли ни чистосердечное признание, в чем именно не помню, ни ходатайство парткома, ни заступничество чекиста Бутова. Последнее свидание мне дали почему-то с Летой, но она пришла, ведя за руку Алену, а та упиралась и хныкала. «Не хочу, у него ремень с пряжкой». Гаврилова обещала ждать, даже если мне дадут 10 лет без права переписки. Дочь поклялась никогда больше не трогать мамины марки. А на Нину мне разрешили взглянуть за решеченное окно. Жена стояла во внутреннем дворике на булыжной мостовой в новой шубе и плакала. Я просунул между прутьями руку, помахал, но она даже не заметила. «Не валяйте дурака, осужденные, не морочьте голову двум приличным женщинам. Вас завтра расстреляют, а им надо устраивать личную жизнь, рожать детей». Сурово посоветовал мне следователь, когда Лето и дочь ушли. Я подал кассацию. Она отклонена. Распишитесь в уведомлении. Будьте мужчины, примите пулю достойно. Но я не хочу умирать. А кто хочет? Смерть всегда приходит по расписанию, просто никто из нас не знает этого расписания. Следователь погладил бритую, бугристую голову, одернул длинную синюю гимнастерку и вышел из камеры, не зная, что его самого шлепнут через год, когда начнут чистить органы от ежовских опричников. У моего сна имелась одна странная особенность. И я, и Лето, и Нина, и Алена, и даже доносчик Торможенко все были одеты по моде 80-х. Толя пришел на очную ставку в джинсовой куртке Ли, которую ему привез из Штатов тесть. Обвинив меня в клевете на советскую власть посредством бездарной повестушки «Дембель», он достал из кармана электронную забаву «Tom and Jerry Made», как говорится, in USA, и принялся азартно давить на кнопки. Моя Алена о такой игрушке могла только мечтать, пробавляясь жалким советским аналогом «Ну, погоди». Однако странная наша одежда нисколько не тревожила подозрительных следователей и бдительных конвоиров, носивших мешковатую довоенную форму со знаками различия в петлицах. Говорят, эти шпалы, кубики, ромбы придумал Казимир Малевич по заказу Льва Троцкого. Когда меня вели по бесконечному желтому коридору, я лицом к лицу столкнулся с тем самым стариком, с которым разговаривал под лестницей ночью. На нем была все та же полосатая пижама, но лицо совсем молодое, жутко избитое, в кровоподтеках. Я хотел кивнуть, даже поздороваться, но наткнулся на умоляющий взгляд и похолодел, поняв страшную опасность, ведь узнав, что мы знакомы, следователь пририсует к разветвленной схеме антисоветского заговора еще два кружочка, и допросы с изобретательнейшей жестокостью пойдут по новому кругу. Потом, запершись на ключ, я сидел в камере смертников на привинченной к полу железной кровати, ожидая, когда за мной придут, и мучительно искал выход из гибельной ситуации. Я знал, выход есть, и очень простой. Но никак не мог вспомнить, так забываешь фамилию одноклассника, зачитавшего твоего Жюль Верна. Ну как же его звали, как? Еще вчера помнил. В дверь загрохотали. Полуяков, на выход с вещами. С вещами — это значит в расход. Я встал, взял в руки узелок и снова сел от слабости в коленях, потом с трудом поднялся и медленно пошел к вратам смерти. Полуяков, твою мать, скорее! Перед смертью не надышишься! Отпирай, вражина! И тут я вспомнил. Господи, как все просто. Ну, конечно же, мудрый родной Сталин все продумал и предусмотрел. Строго борясь с облыжными приговорами и вредителями в органах, вождь приказал, если осужденный на смерть не признает себя виновным, он может не отпирать дверь камеры палачам. Они будут колотить по железу, обзывать трусливой гиеной, обещать лютую расправу, но главное — сохранять спокойствие, лечь на койку, повернуться к стене и шептать: «Я не виноват, я сплю, не мешайте мне спать, гады». Палачи поорут, побесятся и отстанут. А дело уйдет на доследование. Но они почему-то не отставали. «Егор, немедленно открой! Вас все ищут! Может, с ним что-то случилось? А что с ним могло случиться, молодой еще конь?» «Мало ли что. Инфаркт помолодел. Надо звать Федю. «Бросьте с девушкой, он вот и затаился, стесняется показать. К нему вчера вечером не приходили. Где Федя? Быстрее! Ваяра, как пить дать опоздаем!» Я с трудом открыл слипшиеся от сладкого сна веки и обнаружил себя не в камере смертников, а в переделкинском пенале. Дверь содрогалась от ударов, слышались встревоженные голоса. Я посмотрел на часы. До порткома оставался час, даже меньше. Я проспал. Чудовищно проспал. Черт! Проклятый пустырник с валерьянкой. Зачем я его пил? Я вскочил, метнулся к умывальнику, подставил лицо под струю ледяной воды, чиркнул щеткой по зубам, набросил плащ и отпер дверь. В коридоре сгрудились генеральша, Пчелкин, Гарик, Краскин и слесарь Федя с огромной Фомкой. Такой можно вскрыть сейф Гохрана. В стороне стоял, держась за сердце, Золотуев. Он-то, как выяснилось, и поднял тревогу. Узнав за завтраком, кто именно вечер доставил его в Переделкино, воспитанный Влад решил меня поблагодарить, а заодно похмелиться, чем Бог пошлет. Он долго стучал в мой номер, даже ногами, наконец встревожился и переполошил общественность. Но, заглянув в мою комнату, все, как мне показалось, были разочарованы. «За вызов полагалось бы...» — промычал Федя, поигрывая гигантской Фомкой. «Сочтемся». Снова затворившись, я быстро, как в армии по тревоге, оделся, отвечая через дверь на вопросы. «Я точно вчера ни с кем не дрался?» — глухо спросил Золотуев. «Нет». «Странно». «Я-то думал, что ты Жорж того, как Ганди...» — загадочно молвил Пчелкин. «В каком смысле?» — уточнил я, шнурую ботинки. «В смысле гражданского неповиновения решил на портком не ходить». «Проспал я. Пустырника ночью набузовался». «С пустырником аккуратнее, потенцию сажает», — предостерег Краскин. «Странно. Нюся третий день и заваривает. Валерьянка из аптек пропала», — заметила Едвига Витольдовна. Я повязал перед зеркалом галстук, схватил плащ, портфель и, выскочив в коридор, метнулся к лестнице. Общественность последовала за мной. «Значит, я не дрался вчера?» На бегу, задыхаясь, снова спросил Золотуев. «Не дрался». «Откуда же у меня синяк?» «Не знаю. Кажется, мы тебя уронили». «Осторожнее, не надо». «За вызов полагалось бы...» Напомнил Федя, поигрывая Фомкой, как тросточкой. «Подавись». Я сунул ему металлический рубль с матерью Родиной. В холле дорогу мне заступила генеральша. «Стой, Юркинс. На голодный желудок не пущу. И так нам тут язвенников хватает». Как раз подоспела запыхавшаяся официантка Лида с подносом. «Ешь, черт! Всех перепугал!» Я всунул в себя несколько ложек теплой пшенной каши и запил стаканом остывшего какао. «Ну, держись, парень», — напутствовал Пчелкин. «Действуй, как совесть подскажет, и начальство прикажет». «Он мне то же самое сказал». «Кто?» «Дед». Я махнул рукой на кресло под лестницей. «Какой дед?» «Не знаю, я его на похоронах Кольского видел». «Вроде никто из ветеранов не заезжал. Наверное, кто-то с дачи забрел». Мы вышли на улицу, и я ослеп от солнца. Был редкий осенний полдень, когда нестерпимо голубая эмаль неба оправлена в узорчатое золото крон. Чистый прохладный воздух, настоянный на горечи увядающей листвы, наполнил мое сердце неуместной радостью. Я дал нывшему Феде еще рубль, и он, прихватив Золотуева, помчался в магазин, куда утром завезли пиво. «Вперед, Гарик, у нас полчаса!» — сев в машину, приказал я. «У меня не самолет!» «Спасай, брат!» «Другое дело, Егор Джан!» О, благословенные советские времена! Мигом промахнув деревеньку Переделки, мы вылетели на простор Минского шоссе. Слева показали серые уступы одинцовских многоэтажек, а дальше почти до самой МКАД шли луга, пашни и перелески. Поднырнув под мост окружной дороги, мы ворвались в Москву и попали, по счастью, под зеленую волну. Мчались, не останавливаясь у светофоров, до самой Смоленской площади, где обычно скапливалась пробка. Но и тут нам повезло. Через 2-3 минуты загорелась стрелка, мы повернули на Садовое кольцо, справа мелькнуло устье Арбата, перегороженная как плотиной забором, из-за которого виднелись ажурные стрелы монтажных кранов. Но угловой гастроном со своим знаменитым винным отделом работал, несмотря ни на что. «Там теперь будет пешеходная улица. Лучше, чем в Европе, клянусь солнцем матери», — гордо сообщил Гарик. «Ты-то откуда знаешь?» «Ханер папа сказал». «Кто?» «Как это у вас? Отец невесты». «Тесть, что ли?» «Ну да». «А он откуда знает?» «Ханер-папа все знает». Поднырнув под Калининским проспектом, мы оставили слева мрачное американское посольство с затейливыми шпионскими антеннками на крыше и свернули на улицу Воровского. В распахнутых воротах дома Ростовых мелькнул бронзовый Лев Толстой, которого никогда не исключали из партии, а всего лишь отлучили от церкви. Гарик лихо развернулся через сплошную линию и резко, с визгом, колодки-то казенные, затормозил у крыльца. 28 минут! Победно объявил шофер, посмотрев на часы, новые с синим импортным циферблатом. «Спасибо, Гарик Джан, благодарность в приказе». «Лучше премию дай. Мне теперь синий готовить надо». «Что это такое?» «Подарки на свадьбу. На подносах дорого стоят». «Да ты теперь вроде не бедный», — я кивнул на его новые часы. «Ханер папа подарил. Я пока заказы заберу». «Забери, деньги у Макетсона». Взлетев по ступенькам, я бросил плащ на руки гардеробщика Зимина. Он привык к опаздывающим на заседание и, ловко подхватив одежду, успел щеточкой обмести мои плечи от воображаемой перхоти, да еще поймать на лету 20 копеек. «Стой!» — остановила меня Этерия Максовна, сидевшая у лампы. «Куда летишь? У тебя еще 2 минуты. Отдышись». «Запомни, Жорж, никогда никуда не входи запыхавшись. Это неприлично. Мужчин, которые прибегали ко мне на свидание, тяжело дыша, я сразу отправляла домой. Ну вот, теперь можно». Я глубоко вздохнул, будто собрался прыгнуть в прорубь, и вошел с боем часов. Члены парткома, плотно обсевшие зеленый стол, уставились на меня с обидой. Арина постучала пальцем по лбу, мол, нашел, куда опаздывать. «Георгий Михайлович, вы что себе позволяете?» Взревел багровый от гнева и коньяка Шуваев, глянув на часы. «Заранее надо приходить!» «Извините, пробки?» — проблеял я в ответ. «Вошел пробка в потолок, вина кометы брызнул, ток!» Запел было Ляля, но под тяжелым взглядом ТТ поперхнулся. «Начинайте, Владимир Иванович, будьте добры!» — покачал головой Сухонин. «Председатель комиссии все-таки соизволил явиться. Не можем же мы держать заслуженных людей за опоздание вашего подопечного?» «Мой подопечный, Теодор Тимофеевич, явился ровно минуту в минуту». «Мог бы и пораньше, учитывая серьезность порученного дела». «С этим не спорю. Ковригин пришел?» «В ресторане сидит», — донес Флигелянский. «Заказал водку и севрюгу с хреном». «С хреном?» — переспросил Шуваев, играя желваками. «Тогда начнем». «Все в сборе?» «Палаткина нет». «Семеро одного не ждут».